Глава 22. «Вы знаете, куда мы едем?» Спрашиваю у молчаливого водителя, но вместо ответа удостаиваюсь лишь равнодушного взгляда через зеркало заднего вида. Мужчина сосредотачивается на дороге, а я, нахмурившись, рассматриваю салон автомобиля. Когда я выходила замуж, не очень интересовалась доходами Рустама. Я знала, что он не бедствует, ведь у него есть свой бизнес. И той картой, что дал мне муж, я воспользовалась всего несколько раз, чтобы оплатить кофе и обед. Но теперь я еду в салоне автомобиля явно премиум-класса. За рулем сидит личный водитель, а ресторан, у которого мы останавливаемся, один из самых дорогих в городе. Я знаю его название, потому что там праздновала свой день рождения одна из одногруппниц. Весь университет гудел, обсуждая, кто же оплатил такой шикарный банкет, учитывая, что Жанна из бедной семьи и никого из универа не пригласила, выложила только фотки с праздника. «Вас уже ждут», — сухо сообщает водитель, будто подталкивая нерешительно застывшую меня к действиям. «Меня правда ждут. Рустам сидит за столиком у окна, из которого открывается потрясающий вид на сад. Стоит мне лишь присесть, как рядом материализуется официант, протягивает меню и вежливо спрашивает, не хочу ли я что-нибудь сразу. Стакан воды без газа, пожалуйста. Я знаю, что Рустам смотрит на меня, чувствую его взгляд и делаю вид, что мне безумно интересно меню. Жаль, что в строчках нельзя спрятаться навечно, и стоит официанту подойти второй раз и налить мне воды, как я делаю заказ и отдаю ему меню. Смотреть мимо мужа будет неприлично, так что я вскидываю голову и сталкиваюсь с Рустамом взглядами. Я отворачиваюсь почти моментально, прячу взгляд в стакане с водой, лихорадочно хватаю его и отпиваю почти половину. В горле пересыхает от изучающего взгляда, а сердце заходится от ускоренного биения. Я неожиданно вспоминаю нашу первую ночь. Его губы на своих, его руки на теле и шероховатую, едва отросшую щетину, вызвавшую небольшое раздражение на правой ключице. «Итак, ты меня не послушала», — констатирует не без сожаления. Я пожимаю плечами. Он ведь понял, что я не отличаюсь тихим нравом и послушностью. Тогда, когда встретил меня на приеме, куда меня не приглашали, тайком сбежавшую от родителей. Он знал и не отказался от замужества, а значит, догадывался, что я не оставлю попытки найти Амину. Видела бы меня сейчас мама, ужаснулась бы моему поведению и нашим отношениям. Несмотря на то, что мама у меня не такая строгая и запуганная, как множество остальных женщин, муж для нее все же занимает значительное место в жизни. Главное. И выдавая меня замуж, она наверняка надеялась, что я стану такой же. Заботливой и внимательной, хозяйственной и интересной. Но правда в том, что я в принципе не интересна своему мужу. Особенно, когда не создаю проблем. То, что мы обедаем вместе, исключение. Если я не продолжу лезть туда, куда он просит не соваться, то больше и не увидимся. Разве что случайно столкнемся где-нибудь у выхода, что тоже маловероятно. Муж уезжает из дома раньше меня. Муж. Несмотря на то, что я замужем уже несколько недель, это слово все еще чужеродно. Но это потому, что Рустама можно назвать кем угодно, но не мужем. Единственный раз, когда мы были теми, кем являемся по документам, давно прошел. Брачная ночь закончилась. Горячий, как печка, мужчина превратился в глыбу льда с приказами. А я осталась на обочине, как ненужная игрушка, которую подарил дорогой душе человек. Выбросить жалко, но и брать с собой не хочется. «Картой почти не пользуешься». «Зачем-то замечает». «Ничего не нужно?» «У меня все есть, спасибо». «Одежду мне привезли мою, аксессуары. Мне правда ничего не надо. А даже если и надо, брать денег у него от чего-то не хочу». Я не принципиальная, никогда не стремилась стать самостоятельной женщиной и зарабатывать на себя сама. Я всегда знала, что выйду замуж и с обеспечения отца перейду на мужа, но Рустам ясно дал понять, что мы друг другу чужие. Значит, и деньги его использовать я не могу. Я позвал тебя, чтобы напомнить, что мы все еще женаты. Я вскидываю на него взгляд, почти сразу обжигаюсь пристальным настойчивым вниманием. Я не забывала. Он сухо кивает. «Сегодня мне нужно быть на приеме. С женой. Одежду, которую нужно надеть, доставит к 6. К 7 нужно быть готовой. Успеешь?» Я поспешно киваю, хотя стоило бы уточнить, что еще нужно к доставленной одежде. Макияж, прическу, аксессуары. Что-то у меня есть, но не уверена, что это подойдет Рустаму. Но переспрашивать уже неудобно. Так странно работает мой мозг. Идти ему наперекор удобно, а поговорить лишний раз — нет. Я бы вообще, наверное, не разговаривала, раз наш брак и не брак вовсе. Я его не так себе представляла. Грезила, что буду как мама. Действительно ведь хотела. Пока не узнала, что это одностороннее желание. Муж желает, чтобы не мешалась лишний раз. Давай так, Дарья. Я попытаюсь пробить по связям твою подругу, узнать, как она, можно ли ее как-то вернуть и хочет ли она возвращаться. Я хочу тут же встать на ее защиту, но Рустам припечатывает меня таким взглядом, что я моментально раздумываю что-либо говорить и лишь неопределенно киваю, позволяя ему закончить. До тех пор ты перестанешь лезть не в свое дело и искать проблемы. Амина обязательно захочет вернуться. Все же не удерживаюсь от комментария и буквально съеживаюсь, когда Рустам неожиданно усмехается. Так, словно знает о моей подруге куда больше меня. И мне совсем не нравится. Это его усмешка.